До революции у нас в Якутии не было ни одной такой больницы. А как вы думаете, Иван Иванович, наш медицинский пункт на Учихани тоже здесь предусмотрен?» «Здесь, брат Никита, все предусмотрено. Но почему же мне письма нет, как ты думаешь?» «Не знаю. А ты получил?» «Нет, ребятам нашим, курсантам, некогда, наверное. Им самим интересно, как мы тут». «И хижняк молчит», — снова вырвалось у Ивана Ивановича. «Да и Варвара. Значит, все хорошо, раз молчат». «Может быть, так плохо, что трудно написать». «Отчего же плохо? Не должно быть». «Что Капсе сообщает?» «Капсе нет. Каюры проезжают стороной. Они не знают домашних новостей на Каменушке». «Ты думаешь, там есть домашние новости?» «Я просто так говорю». 39. Хижняк с особенным старанием обслуживал тяжелых послеоперационных больных. Имея большой опыт, он мог бы руководить пунктом на одном из отдаленных приисков или работать вместо разъездного врача помощи на дому, но упорно держался за скромную должность больничного фельдшера. «Люблю чувствовать себя в коллективе», — сказал он Сергутову, который зашел к нему уплатить членские взносы в профсоюз. «Но что я поеду на отдаленный пункт? Не дозволяет мне того ни характер, ни семейное положение, а главное, ведь теперь на эти пункты направляют людей с высшим образованием, дипломированных врачей», — рассудительно говорил он, роясь в своих бумагах. «Выживают фельдшеров, врачи. А в больнице нас сестры выживают. Опытная сестра делает то же, что и я. Беспрекословно выполняет назначение докторов». «Выходит, конченная ваша профессия?» – пошутил Сергутов. «Пока не конченная. Сейчас фельдшер, как средний медицинский персонал, еще в ходу. Но перспективы нету». «Почему же Иван Иванович 2 года готовил целую ораву фельдшеров?» Не без лукавинки спросил Сергутов. Хижняк в раздумье почесал мясистую переносицу. «Во-первых, здесь местность особенная, пространства громадные, а поселения мелкие. Тут врачей не наберешься. Значит, на ближнее время наши фельдшера очень хорошо пригодятся. Во-вторых, это все молодежь. Если они войдут по-настоящему в работу, а Иван Иванович, я полагаю, сумел им кое-что внушить, тогда они не захотят отставать, а двинут на усовершенствование. Никита Бурцев уже запасается литературой по заочному курсу. Полный список у меня взял». «Значит, вы тоже учитесь?» «Третий год. В Приморском мединституте». «А молчал. Молчал ведь рыжий. Вот хитрый хохол». Хижняк усмехался, довольный произведенным впечатлением. «Я не хитрый хохол, а упрямый. Ежели чего задумаю, меня уж не своротишь в сторону. За непочтение к старшим даю вам нагрузку выяснить сегодня в управлении, как там насчет курортной путевки Валерьяну Валентиновичу». «Есть выяснить, товарищ председатель». И шутя и грустно, Сергутов сказал: «Рассыпается все наше северное отделение ВМ. Сегодня Гусев говорил, что Иван Иванович не вернется теперь сюда, а проедет прямо через Якутск на материк». «Это Иван Иванович-то не вернется? Плохо его знает Гусев. Разве он дезертир какой? Партийный человек. С учета не снялся и уедет. Ему, я думаю, партийность собственной головы дороже». «Вы забываете про его семейную историю». «Еще новое дело. Разве он подлость какую выкинул по отношению к жене? Если Ольга Павловна ушла, так это на ее совести лежать будет. Меня другое заботит. Наехала, наверное, в Учихан масса больных, и не управится Иван Иванович до распутицы. На работу он азартный, застрянет там до лета. А у нас здесь свои больные, за которых Гусев не возьмется. 2 с колымских приисков приехали. Бухгалтер из Охотска 2-ю неделю живет». «От путевки на курорт я отказываюсь», — сказал через день невропатолог Валерьян Валентинович. «Я получил телеграмму. Вызов из Якутска. Мой учитель и старший коллега принял там заведование городской больницей. Срочно еду туда и оформляюсь на новую работу». «Вы не мимо Учихана поедете?» – осведомился Хижняк, только что освободившийся от круглосуточного дежурства и заглянувший в кабинет Гусева. «Об этом я не спросил, Каюров. Можно, конечно, и через Учихан. Так даже будет ближе, но дорога там, земняк, сами понимаете. Я тоже хотел бы взглянуть, как поживает наш Иван Иванович, однако все зависит от Каюров. Если вы поедете через Учихан, то я перешлю с вами письмецо, которое необходимо передать из рук в руки от Ольги Павловны», — добавил Хижняк, понижая голос. Валерьян Валентинович жалобно сморщился. «Увольте. Я сознаю, конечно, но у меня у самого сердце больное. Шутка ли сообщить человеку подобное известие?» «Как вам не совестно?» – рассердился Хижняк. «В таком случае я превышаю власть и как председатель месткома предлагаю вам передать это письмо. Тем более, что вы невропатолог, а тут дело тонкое. Я тоже хочу предложить вам одно дело, дорогой Денис Антонович», сказал Гусев, услышав последние слова фельдшера. «Наш новый разъездной врач еще не освоилась с работой. Может быть, вы съездите вместо нее на прииск Сванцевой? Там заболела женщина-счетовод, и неважно, чувствует себя Алексей Зонов. Помните, тот, которому Иван Иванович делал летом операцию по поводу гангрены?» «Лёша? А что с ним?» «Опять плохо с ногой». «Отчего же опять?» — ревниво вступился Денис Антонович за честь своего хирурга. «Операция прошла прекрасно, ногу моему...» «Трудно ручаться за дальнейший исход дела», — небрежно кинул Гусев. «Все-таки это эксперименты, построенные на эмпирических началах. Живой организм существует как целое. Но, однако, опыт доказывает, люди, которых наблюдают после таких операций, уже в течение 10 лет не имеют причин жаловаться», — решительно перебил Хижняк, противясь стремлению Гусева опорочить незнакомый ему метод лечения. «Еще неизвестно, что будет через 10 лет», — раздраженно произнес Гусев. «А ничего не будет», — ответил Хижняк, тоже начиная горячиться. «Конечно, если операция сделана мастерски...» Он взглянул, ища поддержки на невропатолога, но тот скромно опустил глаза под золотым пенсне, явно не желая спорить с Гусевым. Это еще больше разозлило Хижняка, и он добавил уже с вызовом. «Ежели человека окоротить наполовину, то зачем ему разговоры о целости организма? У Зонова, наверное, разболелась левая нога. Иван Иванович сразу предупреждал его». «Рад, чтобы осложнение оказалось, лишь бы по-твоему вышло», — подумал Хижняк, уничтожающим взглядом, окидывая заместителя главного хирурга. Отговариваться от поездки ему не пришло в голову. «Охота вам связываться», — сказал Валерьян Валентинович, когда они вместе вышли из больницы. «Его не переубедишь. Все равно он при своем мнении останется». «Пусть остается, а поддакивать ему я не намерен». «Начальство же!» — вяло пошутил Валерьян Валентинович. Лицо его выглядело маленьким от синевы, густо легшей под глазами. Нос совсем заострился, но на грудь и живот точно подложили подушку. Только теперь обнаружилось, что бывший невропатолог северного отделения ВМ мужчина далеко не первой молодости. «Как его перевернуло!» С сожалением подумал Хижняк, но однако резко раскритиковал за трусливое отступление перед Гусевым. «Что же касается курорта, — добавил он в заключении, — то я, как медицинский работник и как старый местком МВИЦ, предложил бы вам подлечиться». Устроюсь на новом месте, а потом на курорт. Не хочется упускать работу под началом старого испытанного шефа. Я все-таки не уверен в том, что Аржанов вернется. Сороковое. В одолевавшей его дремоте Хижняк всю дорогу клевал носом, но на отдых в заезжем доме в пути не остановился и к месту командировки прибыл еще засветло. У щитовода оказалось двустороннее крупозное воспаление легких. «Что же вы, матушка моя, не подлечивались раньше?» — огорченно сказал Хижняк, осмотрев больную, а про себя отметил: «Сердце никуда, печень на 3 пальца увеличена, и цвет лица прямо из желто-зеленый». Худенькая, впалогрудая женщина сидела на кровати, уронив на одеяло руки, сгорбив спину, на которой можно было пересчитать все позвонки, и испуганно смотрела на лекаря. «Некогда мне заниматься своими недомоганиями», — сказала она, хрипло дыша. «У меня 3 детей маленьких, а мужа схоронила». Хижняк задумался. «У нее явная желтуха. Сейчас сульфидином надо бы лечить, а печень разыгралась, значит, стоп. Нельзя. Сульфидин при больной печени противопоказан». Он снова уложил больную, приготовил ей лекарства, поставил круговые банки, сделал внутривенное вливание. «Хватит мне тут мороки», — размышлял он, тревожась. «На каменушку по морозу в таком состоянии везти нельзя, значит, придется здесь дежурить и днем, и ночью». Занятый хлопотами возле больной, Хижняк не забывал о Лёше, состояние которого очень волновало его. Сдав больную женщину на попечение соседки, пришедшей с работы, он сразу помчался в общежитие, к Зонову. Левая нога совсем не беспокоила юношу. Оставшись по совету Ивана Ивановича под местным врачебным наблюдением, он работал в приисковом районе, изредка наведываясь в больницу, выглядел бодрым и жизнерадостным. «Наверное, все-таки левая нога разболелась», — думал Хижняк, поднимаясь на крылечко и вспоминая предположение Ивана Ивановича о дальнейшей судьбе парня. «При эндонтертерите это обычная история, Гусев треплется опять». Сердце Хижняка так и сжалось, когда он увидел больного. Зонов, как и до операции на каменушке, сидел в изголовье постели. Засунув смятую подушку под спину и обняв руками подтянутое к подбородку колено согнутой ноги. Он повел глазами на вошедшего и, не узнав, может быть, даже не разглядев его, отвернулся. Какая жестокая сила скорчила человека, загнав в угол кровати. Лишь по мучительным судорогам, пробегавшим по его белому как мел лицу, да по искусанным губам можно было догадаться, что это не помешательство, не душевное угнетение, а одолевший физический недуг. «Ты что, Лёша?» — тихонько окликнул Хижняк, подсаживаясь к постели и ставя на стол походную аптечку. «Болит. Сил нет терпеть», — отрывисто сказал юноша. «Которая же?» — соображал Хижняк. «Вторая, левая», — заметил он почти с облегчением, поражаясь своему только что сейчас осознанному желанию, чтобы у бедного парня заболела другая нога, а не та, из-за которой был спор с Гусевым. «Четвертые сутки не сплю. То все мерзло, а теперь печет», — шелестел в комнате прерывистый шепот. «То при движении болело, теперь при покое пуще болит. Точь в точь, как с первой было. Измотался, устал». «Почему же в больницу не покажешься?» «А зачем? Чтобы этот коновал Гусев меня без ноги оставил. Он в прошлый раз подговаривался. Я лучше еще потерплю. Ребята каждый день звонят на Октябрьский. И утром, и вечером звонят. Ивана Ивановича все нету. Ох, зря я его тогда не послушался». «Ты меня-то признаешь?» Лёша опять искоса посмотрел на Хижняка из-под спутанных волос. Лихорадочный взгляд его смягчился, глаза подернулись влагой, по-мальчишески пухлые губы распустились, выдавая желание заплакать или улыбнуться. Не получилось ни того, ни другого. Плакать он стеснялся, а улыбнуться ему было просто не под силу. «Денис Антонович», — сказал он, и в голосе его прозвенела нотка надежды. «Как Иван Иванович? Приехал?» Хижняк молча помотал головой и, увидев потускневшее лицо Лёши, взялся за ящичек аптечки. «Сейчас я тебе укольчик хороший сделаю», — сказал он, разбирая свои богатства и доставая шприц и пузырек со спиртом, протереть кожу перед уколом. «Полегче станет, тогда ногу посмотрим. А как та, которую мы лечили?» «Она теперь вся моя выручка. Недаром я из-за нее до операции 7 месяцев боль терпел. И если отрежут эту, то все-таки неполным калекой останусь». Опять ночь прошла без сна. Уже перед рассветом Хижняк присел к столу написать срочное письмо Ивану Ивановичу. Фельдсвязь уходила на каменушку в 8 часов. Надо, пока женщина задремала, написать подробно о состоянии Лёши, о подкопах Гусева, о больных, приехавших издалека, которым никто, кроме Ивана Ивановича, не мог здесь помочь. Одним словом, нужно поторопить Аржанова с возвращением на прииски. Хорошо, если бы письмо успело попасть в руки Валерьяна Валентиновича. Но тот уже уехал вчера, а почтари из Ивенков не особенно спешат с доставкой почты. Добросовестное круглосуточное дежурство в больнице, во время которого Хижняк не имел привычки дремать в уголках, по возможности отдаленных от охающих и стонующих людей. Затем 7 часов езды по морозу, Лёша и ночной пост возле женщины с воспалением легких. После всего этого не помешало бы и вздремнуть доброму человеку. Неудержимая зевота раздирает рот фельдшера. Синие глаза его потускнели и слипаются. Положить бы голову на стол, прямо на эту белую, как подушка, бумагу, и заснуть. Но вспоминается Лёша, который не спал уже в течение 4 суток. Сейчас он, наверное, спит, успокоенный лекарствами и подбодренной надеждой. И Хижняк зевает, моргает, отчаянно встряхивая чубом, гонит прочь дрему и снова мужественно берется за перо. «Дорогой Иван Иванович», — вывел он размашистым крупным почерком, — «возвращайтесь как не можно скорее». Это был крик истосковавшейся преданной души. Дальше Хижняк писал сдержаннее, подробно обо всем, о больных, которым сделаны серьезные операции осенью, о тех, кто приехали вновь на каменушку. «Лёша Зонов ждет вас часу на час. Теперь ему срочно требуется операция с другой стороны. На левой ноге, как вы и предполагали, гангрена начала действовать. Пальцы отекли, стопа тоже. Возле ногтей уже появилась синева». Мучается парень страшно, прямо сердце переворачивается глядеть на него, но терпит и решил терпеть до последней крайности. Очень он сожалеет, что не послушал вас в свое время. Гусев хотел пустить слушок, что у него заболела та нога, которую вы лечили, но я этот разговор пресек в самом начале. Вообще надо вам скорее возвращаться, невзирая ни на что. Вчера я отправил вам с нашим невропатологом письмо Ольги Павловны. Варя было задержала его, побоявшись вас расстраивать. Как говорит, он один станет это переживать. Но я настоял на отправке. Уверен, найдутся и там добрые люди, которые разделят с вами любую печаль. Всякие утаивания ни к чему. От них неприятность потом еще горше кажется. Я-то старый воробей, знаю». Только от больного, слабого человека надо скрывать плохое, чтобы не добить его в тяжелый момент. Вот и сейчас сижу возле женщины, у которой двусторонняя крупоска при никудышном сердце, общее истощение, печень увеличена, да еще желтуха приключилась. Случись любая беда с ее ребятишками, Я бы ходил около нее и улыбался, хоть сквозь слезы, потому что чудо будет, если она выживет и без добавочных неприятностей. А вы у нас богатырь. Конечно, соответственно, и переживания у вас сильнее, но надо крепиться, дорогой Иван Иванович. В окно уже засматривал рассвет, однако Хижняку совсем расхотелось спать, да и пациентка его снова начала возиться в постели, кашлять и задыхаться, и он торопливо запечатал конверт. 41. Будут еще морозы до самого мая. Еще долго коченеть деревьям в студеной мгле, пока настанут яркие весенние дни. Но сегодня низко сгрудились над Учиханом снеговые тучи, словно серая птица опустилась на гнездо и сразу потеплела под ее широкими крыльями. Потом, как пух, густо полетел снег. Сквозь беспрерывное мелькание снежинок едва различимы дома и юрты, рассыпанные по лесистой долине. Много раз менял свое русло капризный Учихан, пока нашел удобное. От прежних его русел остались протоки, отмели, островки и острова, поросшие лесом и мелким кустарником. Если посмотреть издалека, с гор кажется, покрыта долина лишаями, точно захудавшая олень. Человек в нарядной дохе, высокой островерхой шапке, отделанной как бахромой мехом росомахи, стоял в горной седловине и зорко смотрел вниз на постройки улуса. Он был не молод, безбородое лицо его покрыто сплошной сетью морщин, веки оттянуты и тоже сморщены. Но когда он отпряг оленей и повел их вниз, делая зигзаги покруче, его движения оказались по-молодому гибкими и ловкими. Привязав животных к дереву, он также легко поднялся обратно, связал нарты и начал скатывать их, сильно тормозя всем телом. Нельзя съехать на оленях с высокой горы, не распрягая. Нарта, пристегнутая к ним только ременной постромкой, ударит их с разгона, собьет с ног. «Дорога-то худая, олень-то голова болит», — бормотал старик обычную у северных людей поговорку. Он ехал по целине, и привязанная позади вторая упряжка, которая давала первой тянуть за себя, за головы выглядела действительно усталой. В густой чаще ивняка и ольхи сбился косяк одичалых лошадей. Крепкие, обросшие косматой шерстью, дремлют они, прижавшись друг к другу, опустив заснеженные гривы. Ямы, выбитые ими в снегу, ради низко обкусанного пырея и вейника, снова побелели. Лошади чутко спят. Только гривастый, крутогрудый вожак-жеребец пофыркивает, чуя приближение оленьих упряжек. Олени мчатся стороной, и поставленные торчком острые уши одичалого коня прядают настороженно, провожая их легкий бег. Если понадобится отделить часть табуна для убоя или для приручения и работы, люди появляются на объезженных лошадях. Тогда в лесах поднимается звонкая потеха, ржание, визг дерущихся жеребцов, треск ломаемых сучьев, грохот никогда не кованых копыт. Сейчас нет особых причин тревожиться, и табун спит стоя, покачивается многоголовой массой, стряхивая снег с ушей. Мимо едет якут. Извилиста дорога по берегу Учихана. Редкий лес, кусты, утонувшие в сугробах, куропатки вырываются почти из-под ног оленей, белыми комьями падают на ветви ив, стряхивая с них налипший снег. И все это в сплошном мелькании летящих хлопьев, от которых рябит в глазах. Запахло дымком жилья. Плоские крыши юрт и наклонные стены завалены для тепла снегом, облиты водой и заледенели. Дым из труб густо уходит вверх. Повсюду столбы дыма, подпирающие низкое небо. Даже щедрый снегопад не может сбить их. Жарко топятся камельки и железные печки. Хлева хатоны здесь уже отделены от юрт, холоднее и людям, и животным. Но советская власть сказала: так полезно для здоровья. Презрительная усмешка тронула тонкие губы проезжавшего якута. Но хоть и мельком, Он заметил добротность хатонов, обмазанных снаружи глиной пополам с навозом. Пар валил из только что открытых, заиндивелых изнутри дверей. Мелкие якутские коровенки, черной с белыми пятнами масти, выпущенные на кормежку, разбрелись по двору, огороженному жердями. На чисто разметанной, гладкой, как стол, площадке загона разложены кучки сена. Между хатонами навален замороженный в виде чурок навоз, который летом пойдет на дымокуры, единственное спасение от комаров. В отдельных дворах быки подвижные, резвые. Такие верховые быки иногда не отстают от лошади, бегущей иноходью, а в санях везут до 25 пудов. «Сытый скот, ничего не скажешь», — подумал якут. «Колхозные дворы теперь уже начинают зарывать навоз в землю. Что-то из него вырастет. Все наперекор обычаю». Проезжая мимо здания школы, старик плюнул и отвернулся. «Девок грамоте учат, всюду бабы лезут. Вот и здесь верховодит баба Марфа. Теряется благообразие, нарушен старинный уклад якутской жизни. Сотни лет стойко держались якутская нация, не обрусела. Сами русские, жившие в наслегах, перенимали якутский язык и обычаи. А теперь что будет? Осенью над горами пролетели самолеты. Геологи-разведчики снимали на карту еще никем не тронутые земли. Мало ли, их путается по тайге с молотком и мешком за плечами. Теперь и с неба хотят напасть на якутскую землю». По ледяному мосту пробежали оленьи упряжки мимо черных, подернутых паром полыней. Вот и табор тех, кто приехали к доктору Ивану, раскинулся на берегу. Старик круто завернул оленей у крайнего чума, гордо поднялся навстречу выбежавшим жителям стойбища. Лицо его грозно нахмурилось, плечи поднялись. Он как будто вырос на глазах у оробевших лесных людей. Повсюду мгновенно разнеслось. «Шаман приехал! Улахан, шаман!» «Вы неразумные!» Властно кинул он тесно сбившейся притихшей толпе. «Как могли вы довериться русскому доктору, который вырезает из вас болезни ножом? Вы пошли против вечного порядка на земле, против мудрой природы. Когда я призывал духов помочь больному, я только просил им отдать ему то, что он имел. Человек должен сам собраться силами и побороть хворь. Но если нельзя, надо покориться. Так устроен мир. Все негодное для жизни должно исчезнуть. Зачем жить безногому волку? А сколько рук и ног отрезал охотникам Иван с Каменушки?» «Мало, однако», — отозвался старческий голос из толпы. «Мало? Ах ты, старый слепой глухарь! Ты еще не достался в зубы лисицы? Тебе надо, чтобы доктор Иван обезножил половину наших охотников?» Он отрезал ногу рыбаку Павлу, который отморозил ее, когда провалился в полынью. Рыбак весь гнил бы, если бы не отрезать эту черную уже мертвую ногу. Упрямо отвечал тот, кого назвали глухарем, продираясь сквозь толпу вперед. «И я теперь не слепой, однако. Дай я посмотрю поближе на твою лукавую морду. Трахома затемнила мои глаза на много лет. Я был негодный, как ты говоришь, но разум мой не исчезал. Ведь твоя мудрая природа заставляет и слепого искать еду, и он бродит по земле, как брошенная старая собака. Неужели плохо то, что Иван с Каменушки справился с моей слепотой? И разве это порядок, чтобы человек с молоду слеп от трахомы? Кому нужен такой порядок?» По толпе прокатился сочувственный говорок. «Ты богател, покупал скот, набивал разным добром свою юрту, распевая о наших болезнях, а Иван помогает нам без всякой платы». «Эх вы, дураки!» — прервал шаман расходившегося старика. «Вас только заманивают на даровщинку, а потом обдерут начисто. Где Павел рыбак? Молодой Павел, поскрипывая по снегу костылями, он еще не привык к ним, неловко выдвинулся из толпы. «Вот я! Вот он! Хорош! Нечего сказать!» — язвительно произнес шаман. «Есть чему радоваться! Даром сделали ему деревянную ногу, устроили подпорки. Лучше умереть, чем жить таким калекой! Чем будешь заниматься в тайге со своей деревяшкой, ты, рыбак и охотник? Лисица и та погибает, потеряв лапу. Лось пропадает сразу». «То звери», — спокойно ответил Павел, еще бледный после перенесенной болезни. «А мы люди. Мы не хотим жить по звериным законам. Что я буду делать на подпорках? У нас теперь богатая артель. Меня обещали поставить сторожем на складе магазина. Подстрелить грабителя, даже такого, как ты, я и на одной ноге сумею». «Да, правильно!» — закричала вся толпа. «Мы не хотим больше твоего вечного плохого порядка!» «О, настоящего якута! Угол глаза прямой!» — заорал кто-то озорным голосом. «Олахан старик глаза скосил кверху по лисии. Наверное, у него и зрачок продолговатый. Давайте-ка посмотрим получше, какой у него глаз. Выкупаем его в полынье. Надо сдать его милиционеру за агитацию против советской власти», — важно произнес подошедший охотник-комсомолец. И все, кто озоруя, пугая, кто серьезно, гневно, сделали шаг вперед. «Грех! Это будет грех!» — крикнул опешивший шаман. С неожиданной быстротой он отвязал вожжу, разогнал оленей и завалился на нарту, спасаясь от своих прежних почитателей, с хохотом бросавших комками снега ему вдогонку. 42. Март прошел. Дни стояли солнечные. На берегу образовалась корка, весенний наст. Однажды якуты на лыжах пригнали к школе двух загнанных ими диких оленей. «На мясо для больных!» Измученные животные стояли, высунув розовые языки, тяжело нося боками. С колен их, разбитых о корку наста, струилась кровь. Иван Иванович, выйдя на крыльцо в белом халате, с непокрытой головой, благодарил охотников, улыбался. Но неожиданно лицо его потускнело. Ему показалось, что он сам похож на такое загнанное, несчастное животное. Все видят его бодрым, веселым или сердитым. Он работает, не покладая рук, втягивает в дело окружающих людей, и никто не знает, какую боль носит он в сердце, страшась приближения ночи, когда надо остаться одному со своими мыслями и чувствами. «Спасибо», — сказал он и быстро пошел в дом. В этот день к вечеру доставили письмо. Его принесла Марфа Антонова, довольная возможностью порадовать доктора. Никита ее заразил ожиданием письма. Но она взяла это письмо не по почте, ей вручил его проезжий с каменушки, человек в золотых очках, который он, лишь только вошел в юрту, незамедлительно укрепил над своим же тоже словно позолоченным носом, острым, как у лисички. Он очень спешил и не смог пойти с Марфой в школу навестить доктора. Правда, дело было уже к ночи, олени транспорта выглядели усталыми, а до мест, подходящих для кормежки, оставалось не меньше 2 часов езды. Лицо Марфы сияло доброй улыбкой, когда она протянула Ивану Ивановичу слегка измятый голубой конверт. На конверте неровными буквами написано «И.И. Аржанову». Внизу черта, под нею — от Ольги Павловны. Щеки доктора сразу покрылись синеватой бледностью, и такое жалкое дрогнуло в углах его рта, что Марфа смутилась. «Пойдем, Никита, посмотрим больных, которые лежат на койках», — сказала она. Аржанов ничего не слышал. Он стоял посреди комнаты, смотрел на конверт. Легкий, слишком легкий пакетик придавил его своей пустотой, только сердце билось, как у затравленного оленя. «От Ольги Павловны. Наконец-то! А что в нем? С усилием доктор превозмог оцепенение и вскрыл письмо. Во рту у него возникла странная сухость. Не моргая, он смотрел на узкий листок, а тонкие буквы впивались в него, словно занозы, кололи мозг, сердце. Все суше делалось во рту, все громче звенело в ушах. Может быть, он пошатнулся, оглушенный ударом. Скамья толкнула его под колени. Сел и уставился в бумагу остановившимся взглядом. «Прости меня, я ухожу к Таврову. Совсем. Жизнь без него для меня теперь немыслима. Я не могу иначе. Пойми и прости. Ольга». «Так вот, кто увел ее!» Иван Иванович взялся за голову, уронив послание жены, бывшей жены. Потом подошел к своей постели и лег, зарывшись лицом в подушку. Жизнь без него для нее немыслима. А я? А у меня? Он не вставал весь вечер, не отвечая на робкие вопросы Никиты, но забылся только под утро, спал и плакал во сне. Непохожие на плач рыдания взрослого мужчины будили Никиту, и юноша, холодея от жалостного сочувствия, сидел на койке, не зная, что делать. Молча, лицом к стене, Иван Иванович пролежал и весь следующий день. «Вставайте и чай пить», — звучал над ним мягкий голос Никиты. «Кушать надо», — строго говорила Марфа Антонова. «Потом...» Через силу отвечал Иван Иванович, и в эти часы нестерпимой душевной боли, сознававшей свои обязанности перед людьми, которые беспокоились о нем. «Ты скажи там, Никита, я скоро встану». Но продолжал лежать подшибленный сознанием совершившегося не неожиданного, но уже непоправимого несчастья. Он вспоминал Таврова. Чем тот пленил Ольгу? Неужели только тем, что моложе Ивана Ивановича лет на 8? Наверное, ровесник ей. Ради нее и на каменушку приехал. Ведь они познакомились еще на пароходе по пути в Глубокую. Какими правдивыми глазами смотрел он всегда. Беспомощная ярость кипала в душе Ивана Ивановича, и желание умереть – исчезнуть без следа, но необходимость напоминала о себе голосом Никиты. «Уже 6 часов вечера. Можно мне вместе с Василием Кузьмичем сделать перевязки?» «Пожалуйста, сделайте». «Уже 6 часов другого дня», — думал доктор. «Почти сутки прошли, а я жив и здоров. Ожидал, боялся и вот все узнал. Да». «Теперь уже все. Все». И он, задыхаясь, кусал подушку. «Теперь уже все». «Иван Иванович, погляди-ка, что я тебе привезла». Еще от порога заговаривала снова пришедшая Марфа. «Да ты погляди!» Настойчиво повторяла она, подходя к постели. Он, нехотя, с досадой на эту назойливость, приподнял отяжелевшую голову. Председатель районного совета сидела на корточках на ковре, придерживая обеими руками толстый, неровно опиленный корявый чурбак. Сбоку в чурбаке торчала не то шапка, не то большая меховая рукавица. «Что это?» – устало моргая опухшими глазами, спросил Иван Иванович. «Сейчас увидишь!» – Марфа вынула шапку, под которой обнаружилось темное дупло. Оттуда послышалось злое ворчание, похожее на тихую барабанную дробь. «Белка, что ли?» – спросил Иван Иванович, невольно тронутый наивным желанием деловой, умной женщины развлечь его. «Нет, какой тут белка?» Марфа отошла в сторону, и в отверстии дупла показалась большеглазая лобастая мордочка, похожая на лисью, но с круглыми ушами. Показалось и спряталось. Потом, видимо, отчаявшись, светло-бурое существо с желтым пятном на горле выскочило наружу и заметалась по комнате, сердито ворча и озираясь. Всей повадкой и длинным гибким телом оно напоминало кошку. «Куница!» — с торжеством пояснила Марфа. «Хитрая, злая, да убежать нельзя. Маленькие детеныши там. Парни наши закрыли дупло, потом дерево спилили. Высоко жила куничка. Вези, — говорят Ивану, — пускай знает, какой зверь в тайге живет». Марфа, махая подолом широкого платья, загнала обезумевшего от страха зверька под койку Никиты, потом подтащила чурбак поближе к кровати доктора. В гнезде, устланном мягким мхом, виднелось что-то живое. Иван Иванович, приподнявшись на локти, разглядел четырех новорожденных детенышей, тесно прижавшихся друг к другу. Он уже готов был запустить к ним руку, намереваясь посмотреть получше, но только горестно мотнул головой и снова опустился на подушку. «Хороший, интересный», — говорила Марфа, довольная тем, что хоть на минуточку вывела его из оцепенения. «Я это оставлю, погляди еще. Мешать будет, скажи Никите, он уберет». «Как больные? Что нового?» — спросил Иван Иванович. Не мог же он валяться без конца, вынуждая окружающих забавлять себя, словно восьмилетнего мальчика. «Нового много. Вот германская страна объявила войну Греции да Югославии. Уже бомбят самолетов. Юрты, дома горят. Прямо беда. Англичанов тоже бомбят. Один Советский Союз мирно стоит. С нами, однако, не просто воевать. А на Учахан еще люди приехали. Везде слух прошел, как народ здесь прогнал шамана». Марфа помолчала, потом сказала нерешительно. «Степан опять помирал сегодня. Никита еле разбудил его». «Степан?» Встревоженный Иван Иванович поднялся сильным рывком. «Почему мне не сообщили?» «Когда было сообщать? Не успели?» Марфа посмотрела в глаза доктора и созналась. «Не хотели тебя трогать, еще расстраивать». «Плохо, что Валерьян Валентинович так торопился», – пожалел Никита. «Он мог бы тоже посмотреть Степана». «Как? Валерьян Валентинович?» «По всем приметам он передал вчера письмо Марфе Васильевне». На лице доктора выразилось недоумение, затем радость. «Где же он, милый человек? Кстати, подъехал. При осмотре Степана и установлении диагноза он нам просто необходим». «Он проехал мимо», – смущенно сказал Никита. «Вчера проехал», – со вздохом подтвердила Марфа, недовольная собой за то, что упустила проезжего врача. Иван Иванович оторопел. «Экки оказался», – подумал он с глубоким огорчением о своем бывшем невропатологе, как будто тот знал, насколько необходима здесь его помощь. «А догнать?» – спросил Иван Иванович, опомнясь от нового потрясения. «Догнать можно», – сказала Марфа, тоже ободряясь, готовая любой ценой исправить допущенную ею оплошность. «Олени у них устали, за один день далеко не убегут. Сейчас же соберем лучшие упряжки». «Вернуть надо», — говорил Иван Иванович, уже собираясь в дорогу. «Да-да, я сам поеду и уговорю его вернуться». «Вернется», — обнадежила Марфа. 43. Леокадия, а попросту Катка, жена Захара, Степанова брата, моложавая, на редкость красивая женщина, сидела у очага, подогнув калачиком ноги. Засучив рукава платья, она мяло очищала выделанные ею беличьи шкурки. Захар пристроился тут же, перебирал готовые шкурки, сшивал их в пучки, встряхивал, любуясь шелковистым отливом своей добычи. Катка отлично справилась бы с делом одна, но Захару приятно было поболтать с нею. «От тебя жарче греет, чем от очага», — сказал он, положив руку на крепкое бедро жены. «Горяча ты, а не дождусь я от тебя ни сына, ни дочки». Катка рассмеялась. «Моя мать родила меня, когда ей минуло 40 лет, И я, наверное, соберусь силами к старости, когда мне будет под 50. Смех и голос женщины прозвенели, как беззаботный призыв к счастью. Вот по этому голосу, звучавшему в лесном жилье, Иван Иванович и Никита тотчас признали чум Степана. С ними пришел и невропатолог Валерьян Валентинович, которого они догнали на второй ночевке, километров за 50 от Учихана. Вначале тот даже растерялся, но, узнав, что речь идет о тяжелом больном, вернулся без рассуждений, только предупредил, что на операции присутствовать не сможет. Иван Иванович пообещал отпустить его сразу после определения диагноза, об Ольге даже и не заикался, и невропатолог, сам нуждавшийся в лечении, заметно повеселел. «Здравствуй, здравствуй!» – озабоченно здоровался Иван Иванович со всеми домочадцами Степана. «Здравствуй, Катка!» «Не идет ей такое имя», — сказал невропатолог. «Причудник был поп, который крестил ее. Почему так назвали?» «Потому что мне было уже 12 лет, когда поп в первый раз добрался до нашего наслега. Я уже не вошла в его крестильную миску, и он выкупал меня в катке», — ответила таежная красавица на вопрос Никиты. Женщина искренне верила, что это правда. Имя Леокадия ей ничего не говорило. Пусть лучше будет Катка. Разве есть имя, более приятное для ушей Захара? Гордая улыбка играла на ее резко очерченных пунцовых губах. Даже переводчик, аскетически целомудренный Никита, все время смотрел на нее. Но Иван Иванович и невропатолог уже занялись Степаном, и Никита поспешил к ним. Состояние больного за эти дни совсем ухудшилось. Когда пришли врачи, он опять впал в забытье. Жена его ударилась в плач, заревели ребятишки, даже Катка потускнела, а потом тоже заплакала. Она очень боялась покойников и жалела Захарова брата. Доктор Иван стоял на коленях у постели Степана, держал его вялую руку и негромко переговаривался с новым приезжим человеком. Они подняли на Якутии рубашку, приложили к его голой груди какую-то штучку на двух шнурах. Концы шнуров Иван заткнул себе в уши, тихо стало в чуме на минуту. Потом Никита, повеселев, вынул из сумки стеклянные пузырьки, добыл из железной коробки круглую блестящую баночку с длинной иглой на крышке, поколдовал на ней и передал ее доктору. Иван еще посмотрел, примерился и запустил иглу в смуглую Степанову руку. Захар только языком прищелкнул и сочувственно покачал головой. Прошло еще несколько минут. Доктор со своими помощниками все тормошил больного, похожего на мертвеца, давал ему что-то нюхать. Наконец Степан открыл замутненные глаза и слабо чихнул. «Но чего ты?» – грубовато-ласково спросил Иван Иванович. «Сам знаешь», – покорно ответил Степан. «Не вызвать ли нам самолет из Якутска, пока нет настоящей оттепели? Могут расчистить посадочную площадку», – предложил невропатолог. «Если наши подозрения оправдаются, то это дело серьезное, и операцию откладывать дальше нельзя. Состояние больного очень неважное». «А куда отправим? Я на Каменушку вылететь сейчас не могу. Много еще работы здесь». «В Иркутск? Новосибирск?» «Не знаю, кто там занимается нейрохирургией. Тогда уж придется направлять прямо в Московский институт». «Слушай, Степан, если мы отправим тебя на самолете в Москву лечиться, как ты думаешь?» – спросил Никита. На лице больного появилось напряженное внимание. «Сох», — сказал он. «Степан, самолет, сох! Не могу летать! Больной я!» «Степан, самолет, сох!» — вскричала испуганная его жена. «Не пущу! Старый он, голова худая, сердце у него с тоски лопнет!» «Вот чудаки вы! Поднимется высоко, всю землю увидит! Больно интересно получится!» — сказал Захар с важностью, обращаясь к брату и снохе. «Летай сам!» — огрызнулся Степан. «Мне не надо. Баба правду молвила. Сердце с тоски лопнет. Пусть молодые летают, здоровые. Что же нам делать с ним? Задумался Иван Иванович, выслушав через Никиту ответ. Степан неожиданно заплакал. Всех ты лечил, доктор. По что не хочешь лечить Степана? Ждал я, ждал со своей хворью, сулили, поможем. А теперь не знаете, куда сбыть. Нет уж, давай хлопочи сам. В другое место не поеду. Правда, Никита, попроси доктора, сказал, разжалобясь Захар. Зачем мучить моего брата? Пускай бедняга лечится здесь. Придется положить его для исследования в нашу больничку, а там видно будет, сказал Иван Иванович, выслушав категорическое мнение семейного совета. Минимум необходимых условий для такой операции у нас есть. Спроси еще раз, Никита, с какой стороны был у него ушиб? Давно? Лет 8 назад. В гости мы ездили в Большой Улус, стала вспоминать жена Степана, усиленно морща низенький лоб. Там ярмарка была, конские бега, водку много пили, веселились. После подрались, и парень из соседнего наслега ударил Степана камнем по голове. Шишка всплыла с кулак. Вот здесь. Память маленько потерял, тоже как мертвый лежал. «Правда, с кулак». Слабым голосом откликнулся Степан. «Вот здесь». И все, Степанова жена, сам Степан, потом Иван Иванович и невропатолог, потрогали место бывшего ушиба. «Упал, — говорит, — искры из глаз посыпались». «Правда, искры», — подтвердил Степан. «Вот это и есть первопричина», — задумчиво сказал невропатолог. «Как не потерять память, если шишка с кулак всплыла?» Невропатолог помог Ивану Ивановичу определить болезнь Степана, положенного в больницу. После длительных и неоднократных осмотров ими совместно был поставлен диагноз. Опухоль менингиома в мозгу, в правой лобно-теменной области. Прежде чем хлопотать о самолете, Марфа пустила в ход все свое красноречие, уговаривая упрямого охотника лететь в Москву. Время было дорого. Начинались весенние метели с густыми снегопадами, а там близко распутится, да и состояние больного ухудшалось с каждым днем. Но он уперся, подозревая в отправке какую-то скрытую каверзу. «Всех Иван лечил. Почему меня не хочет?» Семья была на его стороне. «Нельзя силком отправлять», — сказал Захар. «Раз дело серьезное, надо по-хорошему. Зачем издеваться? Лечил Иван такую хворь на каменушке и здесь вылечит». «Ну хорошо, давайте сделаем операцию здесь», — решил Иван Иванович. «Что касается локализации, то вы можете действовать наверняка», — сказал Валериан Валентинович перед отъездом. Иван Иванович ласково взглянул на уезжавшего. Теперь ему нравились и его нескладная фигура, и густые золотые веснушки, и даже привычка по зайчи подергивать острым носом. И если бы не эти особые приметы, проскочил бы невропатолог незаметно. «Ищи потом ветра в поле». «Спасибо, спасибо, голубчик», — говорил хирург, потрясая легонько его руки. «Не стоит, коллега. Рад, что услужил вам. Желаю успеха или, как говорят лучше, ни пуха, ни пера. Представьтесь новому начальству и отправляйтесь в Кисловодск. На курорт сразу поезжайте», — крикнул Иван Иванович, когда упряжки из лучших оленей сорвались с места. Транспорт на Якутск ожидал врача. «Отправился. Я тебе сразу говорила, поможет», — сказала Марфа, радуясь, как девочка. Поздно вечером в комнате Ивана Ивановича было маленькое совещание. Присутствовала и Марфа Антонова. «Василий Кузьмич будет следить за состоянием больного и включать электроприборы. Никита должен держать крючки у меня под рукой», — говорил озабоченный Иван Иванович. Но нужно еще двух помощников, подавать мне хирургический инструмент и обеспечить подачу операционного белья и материалов. Кроме того, нужен расторопный человек для подсобных услуг – вода, печь, грелки –